Все считай за сор и гной, всякую сладость. Ничего земного не люби, и ничего земного не жалей для человека, и ни из-за чего не питай к нему вражды. Любовь стремится услаждать любимого и ничем для него не дорожить.